Глава 31. Арина. «Знаешь, так было не всегда», — заметил Игнат. «Когда-то мы были дружной семьей. «До появления В?» «Наверное, все мои хорошие воспоминания родом из детства. Когда в дело вступают амбиции и всем начинают диктовать, чем следует заниматься по жизни, все летит к чертям, появляется недовольство, недосказанность». «Давай пообещаем друг другу, что мы не будем давить на наших детей и заставлять их заниматься тем, что им не по нраву». Я чуть было не напомнила Игнату, что не могу иметь детей. Но он был так уверен и настойчиво говорил о нашем будущем, что одергивать его я не стала. «Обещаю». «Обещаю», — поддержал. «Даже если сыну захочется на балет?» — уточнила со смехом. Лицо Игната вытянулось. «Балет — это там, где парни в колготках?» Кадык босса дернулся, а лицо приняло страдальческое выражение. Он всерьез забеспокоился, что его сын захочет на балет. Это было и смешно, и трогательно одновременно. «Поехали домой», — предложила я. «Прежде нужно заехать еще в одно место». «А это надолго?» — спросила, сгорая от нетерпения, оказаться как можно скорее наедине с Игнатом. Кажется, он меня заразил своей неуемной страстью и желанием секса. Отравил как вирусом. «Нет, не думаю. Только уточню, все ли в силе». Отвесил затяжный поцелуй в висок и встал, попросив подождать немного. Я немного занервничала, гадая, что еще мог приготовить Игнат. Надеюсь, его задумки были безобидными. «Поехали», — сказал, вернувшись, и поцеловал меня в макушку. Никогда так раньше не делал. Поцелуй был мягким и заботливым. «Ты так охуенно пахнешь!» — прижался на миг. Я задрожала, почувствовав его эрекцию. Рот наполнился слюной. Мне хотелось встать на колени и отсосать ему. Немедленно. Потом почувствовать глубоко в себе. «Нам точно следует ехать еще на одну встречу?» — спросила заплетающимся языком. «Да». «И не смотри на меня таким взглядом», — посуровил вмиг. «Я знаю, что у тебя трусики уже увлажнились, но...» «Пошли в дамскую комнату». Игнат нахмурился. На лице явно читалась борьба между «хочу» и «надо». «Я никогда не занималась сексом в таких местах», — сообщила боссу шепотом. «Ты будешь первым». «Аж зараза! Пошли!» — согласился решительно. В дамскую комнату мы шли хихикая, как два подростка. Убедившись, что там никого нет, босс заперся и решительно наступил в мою сторону. «Хочу тебя!» — произнесли одновременно. Улыбка, глаза в глаза. Тело свело судорогой желания. То, как Игнат решительно отстаивал меня перед своими родителями, возбуждало. Я проникалась еще большим восхищением к этому суровому мужику. «Черт, я его люблю!» «Да, люблю». «К зеркалу лицом», — скомандовал босс и мгновенно развернул меня, задрав платье. «Но я хотела...» Игнат рванул трусики в сторону, вжикнул молнии на брюках и грубо ворвался большим членом в меня, заставив охнуть протяжно и вцепиться в раковину пальцами. «Игнат!» — возмутилась. Дышать стало нечем. Он меня словно на разгоряченный поршень насадил. И начал двигаться, толкаясь быстро и часто. «Первое правило секса в туалете. Он всегда быстрый и горячий». Начал долбиться, как отбойный молоток. Я едва не закричала. От такого натиска у меня искры летели из глаз. «Второе правило». Поцеловал за ушком и накрыл ладонью мой рот. «Не кричать и быть тихой». Простонала в его ладонь, прикусив. Я бы взяла в рот его палец и пососала, но Игнат был настроен на другое. Жар по всему телу стал невыносимым, по бедрам текло. Перед глазами то выплясывали радужные пятна, то мелькали звездочки. Я с большим трудом сосредоточила взгляд на нашем отражении и смотрела, как он меня трахает. Мощно. Другого слова я бы подобрать не смогла и не была уверена, что все другие слова подойдут. Кончить захотелось уже через секунду. Ощутила быстрое и частое сжатие, горячий вал, скользнувший к низу живота. Внезапно кто-то задергал ручкой туалета. «Третье правило», — прохрипел Игнат. «Всегда кто-то захочет по нужде. Но нам же это не обломает кайфа. Он снял ладонь с моего рта и придержал меня за попку. Приподнял еще выше, чтобы его член теперь входил в меня снизу вверх. Меня словно подкидывало, и с каждым толчком все выше, подбрасывая вверх и одновременно толкая в пропасть оргазма. Я все же не выдержала и простонала слишком громко, кончая. Одновременно с этим я ощутила, как от оргазма задрожало тело Игната. Его член пульсировал глубоко во мне, извергая семенную жидкость. Если бы был хоть крохотный шанс забеременеть, я бы уже носила под сердцем его ребенка. Слишком много и часто старался Игнат, усердно орошая мою вагину своей спермой. Мы долго не могли перевести дыхание, часто дышали, приводили себя в порядок, тщательно стирая следы случившегося. За это время ручку на двери дамской комнаты дергали еще не раз. Я каждый раз смущалась, а Игнат посмеивался. «Ты знаешь целых три правила секса в туалете. Очевидно, у тебя большой опыт», — сказала немного ревниво. «Я могу только поклясться, что весь мой опыт положен к твоим ногам», — заверил меня Игнат, сверился с часами. «Мы немного опаздываем». «Куда?» «Увидишь». После такого бурного секса у меня совсем не осталось тревоги и плохих мыслей. Эйфория от единения и бурной влюбленности перевесила все, так что всю дорогу я улыбалась. Даже когда я поняла, что машина босса припарковалась возле ресторана, куда мы всегда ходили ужинать всей семьей, улыбка оставалась на моих губах. Я не догадывалась, с кем произойдет встреча, просто доверилась Игнату и позволила ему вести себя. Очнулась лишь когда увидела за нашим семейным столиком девушку, сидящую ко мне спиной. Застыла. Сердце замерло. «Игнат!» – прошептала одними губами. «Это же...» Девушка словно почувствовала, что я на нее смотрю, и обернулась. «Моя старшая сестра, Надя. Она изменилась за эти несколько лет. Придала своим волосам теплый, медово-русый оттенок, вместо холодного пепельного блонда и изменила любимой красной помаде на приятный нюд. Но в остальном Надя была такой же, какой я ее помнила, и это не могло не ранить. Мы просто смотрели друг на друга и молчали. На глазах закипали слезы. Я не могла выдавить ни слова. Теплая ладонь Игната, лежащая на талии, придавала уверенности. Я не могла заставить себя сделать шаг навстречу Наде. В последний раз, когда я доверила ей все свои секреты, она поступила так, что я вынуждена была бежать и скрываться. Этот внутренний барьер было не так-то просто сломать. Но Надя первой шагнула ко мне, крепко стиснула меня в объятиях и бурно разрыдалась. «Я так по тебе соскучилась», — сказала она. Я не смогла сдержать горячих слез, обняла сестру в ответ. Игнат стоял рядом и наблюдал за семейным воссоединением. Я не чувствовала стеснения в его присутствии. Напротив, ощущала поддержку всем сердцем. «Надежда, нужно поговорить. Серьезно», — произнес Игнат, дав нам несколько минут на проявление эмоций. Он подождал, пока бурные всхлипывания утихли. Сам вытащил большую бумажную салфетку и промокнул дорожки слез на моих щеках. «Я сама», — прогундосила я. «Сама ты только разотрешь», — цыкнул босс, аккуратно промокнул салфеткой мокрые щеки и поднес салфетку к моему носу. «Высморкайся». «С этим я точно справлюсь сама», — смутилась я под пристальным взглядом Нади. Сестра тоже вытерла слезы и посмотрела на нас с ожиданием. «Во-первых, я Игнат, муж Арины», — представился босс. «Во-вторых, разговор пойдет о ложных обвинениях, выдвинутых против моей супруги. В-третьих, разговор должен остаться конфиденциальным. Подпишите вот здесь». Проворно достал бумагу из портфеля и сунул под нос Наде. Теперь я догадалась, зачем боссу понадобился портфель, который он взял с собой с самого утра и таскал за собой всюду. «Что это?» – удивилась Надя. «Соглашение какое-то?» «Соглашение, что вы не станете разглашать услышанное третьим лицам и не станете обсуждать ни с кем, кроме Арины и ее адвоката, который уполномочен представлять интересы вашей сестры». «Адвокат? Где же он?» там!» – кивнул в сторону соседнего столика Игнат, показав на мужчину представительной внешности. «Но зачем такие сложности?» «Это не сложности, это гарантии», – отрезал Игнат. «В прошлый раз Арина, доверившись вам, подверглась нападению и зверскому избиению. Ее жизнь оказалась в опасности. Арину подставили и ложно обвинили в том, чего она не совершала». Лицо сестры вытянулось. «Это точно?» «Точнее не бывает. Все доказательства у нас. Терещенко предъявит обвинение. Вскоре он лишится своего видного положения, всего имущества и незаконно приобретенного состояния. Как итог, он отправится за решетку». «Вот как? Я хочу знать детали». «Сначала подпишите бумаги. Потом к разговору присоединится наш юрист и посвятит вас в детали». «Скажите, а это не липа?» – спросила сестра с сомнением. «Я рада увидеться с сестрой, но...» «Но?» – спросила я. «Что «но»? Ты до сих пор мне не веришь?» «Я видела, как ты обчистила сейф. Ты скрыла от меня роман с Михаилом». «Так, стоп!» – рыкнул Игнат и бухнул по столу кулаком. «Эти обвинения ложные. Мои люди собрали доказательства. Я ни в чем в жизни не был так уверен, как в непричастности Арины ко всему этому. Ее вина лишь в том, что она доверилась не тому человеку. И когда все пошло под откос, оказалась совсем одна. Без поддержки самых родных и близких». «Вы меня осуждаете? Я хотела сохранить хоть что-то». «Жопу в тепле, если быть точным. Сейчас вы, Надя, должны решить для себя, что для вас важнее, сестра или выгода. Вы можете получить сиюминутную подачку от Терещенко за очередную кляузу». «Да как вы смеете?» – возмутилась Надя. «Может быть, Терещенко даже щедро отстегнет за ценную наводку, кинется в бега. Но тогда вы окончательно лишитесь шанса на возвращение имущества ваших родителей. Лишиться доверия сестры по умолчанию. Что вы выберете, Надя?» Надя вздохнула и начала крутить ручку между пальцев. «Вы так уверенно говорите о преследовании Терещенко, о том, что он понесет наказание. Это точно? Мне не хотелось бы впутываться в такие тяжбы, не будучи уверены в положительном исходе». «Я дал гарантию Арине, что это кончится положительно для нее. Можете поверить сестре или снова бросить ее в сложный момент», – нахмурился Игнат. «Ручку только верните перед уходом». «Нет». Сестра быстро-быстро расписалась. «Охотно выслушаю, что у вас есть на Терещенко».